Сначала Ольга разозлилась на Сергея, но потом решила, что не имеет права злиться. Но вопросы типа «Да кто он такой? Что он понимает? Пусть сначала добьется чего-нибудь, а потом указывает» ее не оставляли. Они вихрем проносились в сознании. На какое-то время, погружаясь в дела, она забывала об этом, но затем снова ловила себя на мыслях о Сергее и его словах. «Да что же это такое?» – говорила себе Ольга. «Не хочу о нем думать». Но поток мыслей не останавливался. Она переключалась на другое. Она уговаривала себя всеми возможными способами. Ничего не получалось. «Может быть, я не права?» – спрашивала она своего учителя. «Ты права», – слышалось в ответ. «А бываю я не права?» «Бываешь, но не распознаешь своей неправоты. А ты можешь мне подсказать, когда я буду не права?» «Я – чистая часть твоего сознания. Чистота всегда права». Вообще-то Ольга запуталась, но идти к Сергею не собиралась. «Сама все решу. В конце концов, у меня есть учитель. С ним я любые преграды преодолею». Но кое-какие вопросы Николаю она все же задавала. «Я приказываю мыслям молчать, переключаю их на другое, но они продолжают нестись с неумолимой скоростью. Как ты с мыслями поступаешь?» «Как часто тебе приходится это делать?» – спросил Николай. «Как вспомню. Вижу, что опять они мешают мне. Гоню их прочь». «Таким действием ты ничего не добьешься. Во-первых, есть причина, породившая беспорядочное мышление. Думаю, что она в беспокойстве, в загрязнении астрального тела, в несбывшемся желании. Как правило, большинство проблем происходят именно от желаний. Человек строит себе представление, а получается все не так, как он хотел. Это начинает мучить астрал, а тот, в свою очередь, порождает мысли. К очищению тела мысли нельзя обращаться время от времени, должна быть система. Существуют определенные упражнения, делая которые ежедневно по часу или два, ты добьешься результатов». «Когда?» – с надеждой спросила Ольга. «Лет через 10», – сарказмом ответил Николай. «Как это? Что за глупости?» – воскликнула Ольга. «Зачем мне это через 10 лет?» «Нет, существуют более действенные методы». «Какие?» – спросил Николай. «Твое дело – либо начинать работать над мыслью, либо нет. Ничего не делая, ты через 10 лет задашь мне тот же самый вопрос. Ольга, годы идут. Ты хочешь потратить 10 лет на поиски более короткого пути, чтобы через 10 лет обнаружить, что короткий путь – это 7 лет? Где логика? Я покажу тебе упражнение. Хочешь – делай, не хочешь – не делай». Ольга нехотя согласилась, внутренне раздражаясь от того, что Николай ей что-то советует. Ведь у нее был учитель, а Николай на все вопросы об учителе только пожимал плечами и отвечал: «Я ничего в этом не понимаю». «Эх, Николай», – иногда с сожалением говорила Ольга, – «зря ты не идешь к учителю». «Может быть и зря», – отвечал Николай. «Я предпочитаю не голос его слышать, а быть всегда с ним». «Это одно и то же», – убеждала его Ольга. «Да?» – улыбался Николай, выводя Ольгу из себя. «Не уверен». Как-то раз Ольга решилась на другой разговор с Николаем, желая втайне заручиться его поддержкой. «Учитель мне сказал, что я всегда права», – заявила она. «Так и сказал, что всегда». «Он сказал, ты права». «Ольга», – мягко начал говорить Николай, – «учитель не мог сказать иначе. Учитель – это свет в тебе, а свет всегда прав». «Что же он, обманывает меня?» «Конечно нет. У каждого человека своя правда. Тебя поддерживают в твоей правде. Чтобы это понять, да и не только это, а вообще те ответы, что ты получаешь, нужно подняться повыше. Понимание на уровне слов и осознавание – разные вещи. Ответы обращены к твоей интуиции. Ты же их слушаешь, как слова. «Да уж куда повыше», – тихо заметила Ольга. «Ольга, повыше всегда найдется для того, кто хочет видеть на вершине не себя, а Бога. Сколько бы ты ни смотрела вверх, выше всегда должен быть Господь. Если же ты однажды сравняешься с Ним и произнесешь «Я такая же, как и ты, Господи», ты потеряешь свою душу. Ответ, сказанный твоим сердцем, должен звучать иначе. Ты – это я, а я – это ты. С Богом не стоят на одной ступеньке, в Боге или растворяются навечно, или становятся Его слугами, поклявшись творить Его волю. Да не собираюсь я быть слугой, пусть даже Господа Бога. Мне постоянно учитель говорит о достоинстве, чтобы я осознавала себя. Слуга Господа – это перефразированное «раб Господа». Кому нужны рабы? Оленька, раб – это работник. Речь идет о том, чтобы работать для Бога, исполняя Его волю. Куда же свою волю тогда деть? Твоя воля должна с Его волей соединиться навечно, увещевал Ольгу Николай. Не о своей воле ты должна беспокоиться, а о том, как правильно исполнить волю Единого. Быть слугой Божьим – это почетно. А рабом? – насмешливо спросила Ольга. А рабом – это еще лучше. Если ты сумеешь понять, что такое раб, ты, возможно, осознаешь, что такое милость Божья. «Да что же тут непонятного?» – начала говорить Ольга, но запнулась, взглянув на Николая. В его глазах она вдруг увидела столько света и столько любви, что у нее перехватило дыхание. «Что это?» – испуганно выдохнула она. «Что?» – спросил Николай. «Произошло нечто невероятное. Я не могу сказать, что это было». «Был свет», – растерянно говорила она. «Где?» «В тебе. Ты что-нибудь чувствовал?» «Я просто призвал Господа, чтобы Он помог тебе не завязать слишком тяжелую карму, такую, какую искупать придется многими жизнями. Тебе, Оленька, хочется быстрее, а быстрее только в болоте завязнуть можно. В горы быстро не ходят». Что-то новое и неуловимое появилось в Николае. Ольга не могла найти слов для объяснения случившегося, но смутно ощущала, что в них было скрыто то, что она пока не понимает. «Если ты что-то не понимаешь, то проси, чтобы стало понятно, а не суди», – слышала она голос своего учителя. Ольга усиленно размышляла. От Николая повеяло огромной силой, не земной, к которой она привыкла, а другой, незнакомой. Она чувствовала его незримую связь с Сергеем и Иваном, с Татьяной Андреевной и Михаилом. «Что их объединяет?» – думала она. «Что заставляет меня вновь и вновь обращаться к ним, даже когда я этого не хочу? Любви особой в них я не вижу, мягкости и ласки тоже. Но есть мудрость, есть спокойствие, есть юмор, есть слово, не расходящееся с делом. Слугой Богу она не желает быть», – сокрушался Сергей. «На одной ступеньке уже стоит с ним. Это с кем? Чей свет видит? Люцифера». Сказано в образе ангела света. Такая подмена одного света другим осуществляется только в душах тех, кто возгордился. Нельзя позволять свету люциферианскому пылать, разгораясь все ярче и ярче. Дрова в костер – это гордыня. Николай, как она? Слушала тебя? Молиться за нее надо, за душу ее. Она меня слышала. Давайте все вместе усилия прилагать. Нужно всех наших подключить, ответил Николай. Свяжись с ними по беспроволочному телеграфу. Объясни ситуацию, пусть помогают, попросил Сергей. Преодолевая огромное сопротивление личности, Ольга принялась за упражнение. «Какая польза для остановки мысли от правильного дыхания?» – кричало ей внутреннее существо. «При чем здесь выпрямленный позвоночник? Разве когда болит голова, делают примочки к ногам?» «Именно так и поступают», – пришла ей в голову мысль, неизвестно откуда взявшаяся. «Вся восточная медицина построена на знании точек, ответственных за тот или иной орган. И большинство их находится на ступнях». «Действительно», – продолжала думать Ольга, – «вреда не будет, а польза, возможно, и проявится». Ольга всегда отличалась особым упорством. То, за что бралась, не бросала, пытаясь понять скрытый смысл. На удивление быстро она ощутила облегчение в голове, как будто освободившаяся от непомерной тяжести. Дышать стало легче, даже появилось ощущение, что дышит она не носом, а всей головой. Походка стала легкой, спина более подвижной. «Мне легче», – рассказывала Ольга Николаю. «Я ведь веду сидячий образ жизни, нагрузки на позвоночник колоссальные. А раньше в спортклуб ходила, но теперь совершенно некогда. Спина у меня просто каменная». «Это недопустимо. Если энергии не проходят по позвоночнику, ни о каких духовных достижениях и речи быть не может. Зашлакованность организма препятствует движению токов. О теле нужно заботиться. Ольга, может тебе поголодать?» «Я никогда не пробовала». «Попробуй. Трудно первые 3 дня, а потом будет легче». «Как же я работать буду?» «Просто. Упражнения не прекращай, даже если голова кружится. Слабость человек больше ощущает от страха. Ничего не бойся. Сколько выдержишь, столько и голодай. Я в конце концов могу за тебя поработать. Но помни, на голод решаются сразу. Согласна?» «Да, уже начала», — засмеялась Ольга. «Ну и прекрасно». Что творилось с Ольгой, может понять только тот, кто голодал. Уже через 7 дней ей стало понятно, насколько зашлакован ее организм. Бунтовало тело, чувства, мысли. Казалось, что в ней живет несколько существ. И каждая выражала свое недовольство с яростной силой. Есть она не хотела. Она только поражалась открывавшемуся ей внутреннему миру, живущему особой жизнью, о которой она не знала. Ольга всегда думала, что сама себе хозяйка. Оказалось, что это далеко не так. В ней командовало не одно, а несколько существ, и каждое тянуло ее в свою сторону. Ольга была потрясена внутренней дисгармонией, обнаруженной таким простым способом. Прошло уже 14 дней, когда она ушла с работы. «Я не собираюсь останавливаться», — сказала она Николаю. «Буду продолжать». «Есть хочется?» «Совсем нет. Больше всего меня астрал мучает». «Все правильно. Ты не переусердствуй. Я к тебе зайду». Так прошло 23 дня. Ольга исхудала, но повеселела. «Хватит», — сказал ей Николай. «Больше не стоит. Выходи из голода. Ты уже пользу получила, хотя бы в том, что многое поняла, разобралась в себе. Потом еще поголодаешь. Ладно, согласилась Ольга. Действительно, я же не в отпуске. Пора и о работе подумать. Полезная процедура, говорил Сергей. Я голодал 42 дня. А я 40, заметил Иван. Незабываемые ощущения. Говорят, что люди в больницу голодать ложатся. Конечно, нормальные люди должны идти в больницу. Но мы никогда нормальностью не отличались. Поэтому шли на самые крайние меры. Мы же экспериментаторы. Да, покачал головой Николай. Вы только никому ничего не советуйте. А то люди проявят самостоятельность, а вы потом отвечать будете. Что ты? Засмеялись оба. Разве мы кому-то что-то советуем? От этой дурной привычки нас давно жизнь отучила. Далеко на юго-востоке страны жизнь шла своим чередом. Михаил жил у Федора и на работу пока возвращаться не собирался. Татьяна Андреевна за это время посещала их дважды. Второй раз с Молчуном собралась отправиться в путешествие, но тот не смог. К нему гости приехали. «Вообще-то Молчун у нас стал очень самостоятельным», – рассказывала Татьяна Андреевна. «У него планы на лето большие. Он к лету уже сейчас готовится. Ведет переписку с молодежью, а те его лесным чудом называют. Скоро слава о Молчуне по всей стране пойдет». «Этого еще не хватало», – сказал Михаил. «Лучше его назад отправить, чем на люди выпускать. Не бойтесь». У него мания величия очень своеобразная. Он никуда ехать не собирается. Он предпочитает, чтобы к нему приезжали, объясняя это тем, что людям полезно чистым лесным воздухом подышать. «Пусть лечатся», — говорит. «Пусть страну смотрят. Ничего, что билеты дороги. Кому надо, тот меня найдет». Татьяна Андреевна, «вы уж, пожалуйста, ситуацию эту контролируйте», – просил Михаил. «Смотрите, чтобы он автографы никому не раздавал, печаткой не пользовался, грамотку свою не показывал. Запретите ему, он вас слушает». «Я и без запретов ему все объясню, а он все исполнит», – обещала Татьяна Андреевна. «Кстати, как смена наша? Как Танюша не объявлялась? Пока нет. Но зато появился Никита». «Да, нелегко до вас добраться. Думал, что заплутаю. В этих лесах потеряться недолго», — говорил он, хозяйским взглядом окидывая избу. «Что, Никита, понимать в постройках уже начал? Глаз у тебя по-другому смотрит», — улыбался Федор. «Конечно. Мне много понять надо. Я ведь ничего не знаю и не умею. Живность нужно разводить?» «Я не знаю. Если ешь мясо, то разводи. Мы не едим. Нам оно не нужно. Кур можешь держать ради яиц, а корову ты пока не потянешь. За ней уход нужен. Потерпи в этом году без молока. Или сюда приходи. Поживешь несколько дней. Отопьешься, сметаны и творога наешься. Валентина нас изредка снабжает, соседка наша». «А что же вы едите?» «Простая пища у нас. Домашние лепешки без дрожжей, крупы, грибы, ягоды. Нам этого хватает». «Да разве мужчине этого может хватить? Вон вы, здоровые какие!» «Хватает. Как видишь, не страдаем. Ни от худобы, ни от голода. Что такое пост, ты знаешь. Но мы постоянно постимся». «Вы мясо даже изредка не едите, а кур?» — удивился Никита. «Даже изредка», — подтвердил Михаил. «Слон тоже мясо не ест. И корова, и лошадь. но от этого силу не теряют. Дело-то не в еде, а в духе. Ну, это точно. В этом нет никакого сомнения. Утром Никита рассмотрел хозяйство получше. Походил по двору, проинспектировал сарай и даже познакомился с соседями. «Я здесь недалеко живу», – объяснял он, свыкнувшись с местной мерой расстояния в 50 километрах. «Как же, наслышаны!» – кивала головой Валентина. «И откуда она все знает?» – поражался Михаил. «Тут за все время ни единой души не было». «Хорошо, что наши вам печь сложили, сарай построили», – продолжала она. «Они и мне помогают». «Но это уже ни в какие ворота не лезет», – говорил Михаил. «Никита, у тебя был кто-нибудь?» «Да кто ко мне придет? Никого». «Федор, объясни мне этот феномен», – просил Михаил. «Откуда ей про печь известно?» «Интуиция», – смеялся Федор. «Мне бы такую», – вторил ему Михаил. К вечеру Никита начал разговор про молитву. «Интересные вещи открываются», – говорил он. «Такие, о которых я раньше и не подозревал». «Ты раньше творил молитву в городе. Проблем у тебя было много, обязанностей. Ты не отдавался делу этому так, как следовало. Здесь атмосфера другая. Воздух, природа, одиночество. Все это позволяет тебе углубиться в сердце». «Вот-вот, я про сердце. Я так понимаю, что нужно проникнуть в сердце и удерживать там внимание». «Это очень сложно. Приходится повторять это неимоверное число раз. Попытка следует за попыткой. Думаю, вот получилось. И тут же ловлю себя на посторонней мысли. Когда очнусь, смотрю. Час прошел, а я еще и молитву не начинал». «Вот это ты правильно делаешь. Люди удивляются, как можно долго молиться. Время уходит на то, чтобы правильно стать на молитву, чтобы сознание твое в нужном месте оказалось, чтобы внимание удержать и сконцентрироваться. Мы молимся, буддисты медитируют, но основа одинаковая – концентрация. Где же сердце твое находится? В центре груди. Чуть повыше. Так везде написано. Во всех книгах, что у меня есть». «Тоже верно. Оно между центром груди и горлом. Речь ведь идет не о физическом, а о тонком сердце. Говорят, что туда нужно опускать ум. Но имеется в виду, что оттуда ты должен видеть и слышать, ощущать, осознавать. Там должно быть твое сознание. Когда ты это пространство обнаружишь, удерживайся там и начинай читать молитву». «Я быстро этому научусь». «Быстро ничего не бывает. Мало только этому научиться. Но везде написано, что если правильно погрузишься в сердце, стой там и твори молитву. Это все». «Правильно. Потом начинается тот путь, который нигде не описан. Он тайный. Оттуда нужно идти выше». «А куда же выше? Куда выше сердце? Сердце – это все». «Ничего подобного. Сердце – это четвертая чакра, а у человека их 7, объяснял Михаил. «Или давай будем говорить в привычной тебе терминологии. Сколько тел у человека?» 3. Тело, душа и дух. Так вот, сердце – это душа. А где же дух? Я так понимаю, что дух должен прийти. А откуда? Откуда духу приходить-то? Сверху. Вот именно, сверху, с небес, с 7-й чакры. пока ты сознанием пребываешь в теле, ты находишься в вещественном мире. Пусть он и тонким называется. Седьмая чакра находится на выходе из тела, едва касаясь макушки. И что из этого следует? Что делать нужно? Когда ты привыкнешь стоять в сердце, нужно сознанием подниматься выше. Я уверен, что ты вместе с вниманием глаза вниз опускаешь в сердце. Потом тебе следует изменить это положение и глаза поднимать кверху, как будто сердце у тебя вверху находится. Там нужно удерживать сознание между бровей. А почему сразу этого нельзя делать? Можно и сразу. Так даже правильнее будет. Но наши старцы мудрыми были. Без руководства, без наблюдения это опасно. Обязательно нужен тот, кто знает, что происходит. Быть же просто в сердце безопасно. Хотя и там своих прелестей хватает. Да, я о прелестях тоже хотел узнать. Как вы думаете, что это такое? Прелести посещают человека, когда он погружается в сердце, но не глубоко, а в первые его пределы. Физическое сердце к низшим телам человека относится. Ведь говорят, низшая четверица и высшая триада. Первые внешние оболочки сердца астральны. Там, в большей части, все видения человека поджидают. Да, все книги говорят, что не нужно обращать внимание на видение. Когда говорят «идите вглубь сердца», то подразумевают именно высший свет, то есть свет, освещающий сердце и льющийся сверху. Потому далее и следует концентрация внимания на точке между бровями. Там и есть глубины твоего сердца. Твой молитвенный взор должен в конце концов обратиться к сознанию Христа. А там прелести уже нет? Прелестей в виде ангелов нет, но там есть звук, который тоже нужно преодолеть. Звуки есть в тонком сердце, заметил Никита. В тонком сердце астральные звуки, такие же, как и астральный свет. Я говорю о другом звуке, о звуке первоначала. О творящем звуке. Пройти его самое сложное. Это можно сделать только с учителем. Не надо мне про учителей рассказывать, попросил Никита. Наслышан я. В данном случае я сказал об учителе как о том, кто этот путь прошел. Только такой человек может тебя провести выше. Но сразу предупреждаю. Просто так они по земле не ходят. Они появляются со специальной миссией, если ученик подготовился самостоятельно, если он чист сердцем, если предан, если верует. Это особые редчайшие случаи. Тогда мне непонятно, как вы с такими знаниями можете увлекаться эзотерикой? Как вы относитесь к литературе эзотерической, к тем книгам, которые от имени учителей пишутся. Спокойно отношусь. Хоть такие книги от имени учителей пишутся, они к учителям мало отношения имеют. Сейчас поясню. Не нужно путать великих Риши, Семь Кумар с учителями. Учителя – их отражение, их руки и ноги. Сами учителя обладают высочайшим сознанием, далеко выходящим за любые представления человека. У них тоже есть свои руки и ноги на всех планах бытия. С ближайшими к нам учителями и говорит большинство. Люди научились проникать в первые сердечные пределы, но думают, что уже всего достигли. А там как раз и находятся голоса и видения. Подступы к безмолвию принимают за само безмолвие. А астральные голоса за голос безмолвия. Но голос безмолвия гораздо выше. Там, где уже нет ничего, кроме первородного звука – слова. «Первое прикосновение к сердцу», – вступил в разговор Федор, – «и ты уже можешь писать стихи или книги, беседовать с кем-то. Но нужно знать, кто с тобой говорит и с какого уровня». «Я же утверждаю». «Да что там утверждаю? Это наш общий опыт. Что с астрального?» «Человек сознанием своим выше горловой чакры не поднимается. А это как раз и есть сфера Кама-Манаса. Человеку пятой расы легко проникать туда. Этой области свойственно проявление любви через низшие эмоциональные ощущения, направленные на собственное эго в процессе самоутверждения». «Знали все это наши старцы», – воскликнул Никита. «Они другим языком выражались, но точно о том же толковали. Вот послушайте, что пишет святой Георгий Синаид. «Внимай себе тщательно и разумно совершай дело свое. Если увидишь свет или огонь, или образ какой, Христа, например, или ангела, не принимай того, чтобы не претерпеть вреда. И уму своему не попускай строить в тебе такие образы. Это внешнее дело и ведет к прелести». И еще. Самый простой закон для молитвы – ничего не воображать. Это уже слова святого преподобного Феофана. «И собравшись умом в сердце, стать в убеждении, что Бог близ, видит и внимает. Помышлять о нем надобно, как о духе чистейшем, не имеющем никакого вида или образа». А вот старец Василий. «Приучайте ум свой стоять сверху сердца и смотреть в глубину его. Некоторые, по неведению, касаются умом части сердца и начинают творить молитву на конце его, тем самым призывая к себе прелесть, как заклинатель змею». «Истинная правда. Я вам тоже кое-что почитаю», – сказал Федор, доставая книгу с полки. «Прелести – это астральные видения и голоса, начинающиеся в том случае, если ты едва касаешься сердца. Вот послушайте слова святого Симеона. «Всячески надо стараться молиться без образов Божьих. Между тем, вот что иные делают. Предстоя на молитве, возводят на небо очи и ум и воображают в уме своем божественные помышления, небесные блага, чины святых ангелов и обители святых. Словом, все, что говорится в Писании об этих предметах, вызывают их из памяти и перебирают воображением, стараясь потрясти этим свое чувство, в чем иногда и успевают, разгорячают свое сердце, умиляются и плачут». Уж куда яснее. Вся наша современная эзотерика и духовность, в кавычках, этими словами описаны. Вот еще очень важное место. «Не пари в небесных обителях, не мечтай об успешности своего дела и о своем совершенстве. Если делаешь так, то мало-помалу кичится сердце, ибо человек воображает, что происходящее в нем бывает от божественной благодати. Это не доброе состояние, а прелесть». Далее самомнение еще более разгорячает воображение, и оно быстро рисует новые картины, вставляя в свои мечтания личность мечтающего и представляя ее всегда в привлекательном виде, в близости к Богу, ангелам и святым. Чем более он так мечтает, тем более укореняется в нем убеждение, что он точно уж друг неба и небожителей, достойный сближения с ними и особых отношений. На этой ступени начинается визионерство, как болезнь душевная и как дело врага, который не дремлет. «А я и забыл про эту книгу», — сказал Михаил. «Это ведь сборник об Иисусовой молитве. Вот что нужно посоветовать почитать Марии Васильевне, Ольге Федоровне, да заодно и нашей Ольге, а также всем иным, работающим на тонком плане». «А кто это такие?» — поинтересовался Никита. «Да мы тут с Богородицами познакомились», — начал Михаил и осекся. Никита отчаянно крестился. «Прости, ты к нашим шуточкам непривычный. Просто две очень милые женщины вообразили себя воплощениями Матери Мира и Богородицами». «И как вы к этому относитесь? Они душевно больные?» «Нет, нормальные пока. А отношусь я к этому, как и каждый человек, находящийся в здравом уме. Прелести это от самомнения произошедшие. Возомнили себя друзьями небожителей, ангелов и святых и находятся с ними в теснейшем контакте. Несут людям свет да любовь. А потом удивляются, почему церковь так к подобным явлениям относится», — воскликнул Никита. «Слушай, Федор», — с удивлением сказал Михаил, — «мне это раньше и в голову не приходило. Я, честно говоря, не понимал причин церковных нападок на эзотерические учения. Я все время удивлялся этому огульному отрицанию, ничего не объясняющему людям. В любом храме ты найдешь книжечку. Бойся экстрасенсов, контактеров, держитесь подальше от всяких учителей. А почему нужно бояться, никто не объяснял. Только теперь мне стала ясна церковная позиция. Дай-ка книгу, здесь все написано. Вот что говорит святой Феофан. Многие прельстились, видя свет и сияние очами телесными, обоняя благоухание обонянием своим, слыша гласы ушами своими. Иные повреждались в уме, иные, приняв беса, являющегося в образе светлого ангела, до того утверждались в прелести, что до конца оставались неисправимыми и не принимали совета ни одного брата. Бывают видения и истинные. Опытные умеют их различать от порождений своего воображения и привидений бесовских. Но как на деле, людей неопытных более, чем опытных, и к тому же враг слишком хитер, то поставлено законом духовной жизни вообще не принимать никаких видений и не доверяться им. Все просто и ясно. Ты так обрадовался, что я подумал, уж не против ли ты эзотерики вообще, сказал Федор. Есть духовная жизнь, а есть астральная, полная прелестей. А разницу нужно знать. Да и потом, люди должны выбирать. Кто-то знает православие, полное слепого повиновения, а кто-то эзотерику, имеющую астральную природу. Над всем этим стоит дух, а идти к духу нужно сквозь голоса, образы, небесные обители и прочее. Желательно так, как наш Николай, а не как Ольга. Нужно трудиться, учиться, концентрации, учиться искать сердце в себе и правильно проникать в него. Ведь какова жизнь большинства современных духовных светоносцев? Они мечтают приблизиться к свету и верят тем, кто много говорит о свете. Для них увидеть образ, услышать голос – мечта. А поработать на тонком плане со своими кумирами – предел мечтаний. Как же, работу ему доверили. Глубоко верующий человек, стремящийся к духовной реализации, впал бы в депрессию, если бы увидел Христа или ангела. Он бы каялся всю оставшуюся жизнь. Он бы изгонял бесов, подступивших к нему, как это делал Сергий Радонежский. А почему? Да потому что самомнения у него не было. Потому что первое, над чем он поработал, это избавление от гордыни. Буддисты или индуисты, пишущие книги, стихи или музыку потому, что они даются неким голосом или потому, что они звучат внутри, прекрасно понимают, что пока они имеют дело с полупрозрением. Для нереализованных людей это не совсем нормальное явление, как и для наших христиан. Традиция, духовная традиция, утверждает, что нужно идти сквозь голоса и музыку к более высоким сферам. Идти под руководством учителя, живого, во плоти. Учитель должен быть реализованным человеком, то есть тем, кто достиг совершенства и пребывает в духовной области. На Востоке говорят о самадхи, у нас говорят в духе. Рамакришна, сидя с учениками, рассказывал им подробнейшим образом, как духовная сила наполняет его, поднимаясь все выше и выше. «Вот она у горла», — говорил он и далее замолкал. Дальше он входил в самадхи и пребывал в нем по несколько дней. Духовная сила, находящаяся у горла, и есть тот самый астральный план или прикосновение к сердцу. Оттуда можно проникнуть в Акашу. Этот пласт намного глубже, но это не сердце. Сознание человека должно проникнуть в сердце вечности. Вот что такое глубина. Наши эзотерики проникают только в свое, да и то не глубоко. Отсюда все искажения. Никто не ищет реализации. Все ищут как бы познакомиться поближе с Богородицей или с Христом. Трудиться никто не хочет. «Тут я вижу еще подводные камни», – заметил Федор. «Когда человек входит сознанием в сердечные чертоги впервые, он начинает слышать неслышимый голос своего «я» или своего внутреннего учителя. Я убежден, что люди просто не знают дальнейшего пути. Они боятся перестать его слышать. Они боятся, что они что-то сделают не так, и голос уйдет. Это глубочайшее заблуждение. Более того, я теперь думаю, что нас, нашу духовную нацию, специально ввели в заблуждение. А разве тот, кто поднялся в более высокие сферы, может потерять то, что находится ниже? Наоборот, он овладевает этими пластами еще с большей силой. Не нужно ничего бояться. Нам подбросили еще один страх, духовный, который-то и не страх вовсе, а хитрая уловка. Как это увлекательно! Писать стихи, прозу, писать музыку. Сколько можно дать человечеству? Но это самообман. А правда состоит в том, что нужно идти выше, к состоянию без голосов и видений, без звуков и образов, к абсолютной пустоте. Там человек должен получить духовное прозрение. Там он должен соединиться с Духом. Там он должен обрести Бога, такого, о котором говорили старцы, без формы. Ибо Бог в форме или в образе – это часть Бога. Оттуда человек должен вернуться, чтобы потом, после этого, писать стихи и прозу, писать божественную музыку. Такую музыку писал Инаят Хан, такие псалмы писал Давид. Таковым является откровение Иоанна. Вот каков истинный путь. Значит, вы думаете, что все нынешние писатели пишут с полпути? Спросил Никита. Нет, с подступов к пути. Они еще на путь не становились. Они находятся на таком же уровне, как и ты, со своей молитвой. Только начали практиковать. Лет через 10, когда в сердце войдешь и там прочно станешь, начнется путь. А по-другому, интересно, бывает? Бывает, но очень редко. Только если человек кармически готов. А вообще-то пути Господни неисповедимы. Ну и беседа, сказал Никита. У меня голова кругом идет. Слишком о многом я должен подумать. Думай, спешить некуда. Ты, надеюсь, преображаться и возноситься не собираешься? То есть? Спросил Никита. Хорошо, что не понимаешь. Меньше знаешь, лучше спать будешь. Спи, Никита. Завтра рано утром к речке пойдем. Тут речка есть? Удивился Никита. Небольшая, горная. И такое же небольшое озеро. Спи.